Замечательно, что другого действительно исторического лица с именем Аскольда русская история не знает, так же, как она не знает ни Щека, ни Харива. Рассказы о посольстве нескольких мужей для испытания обряда наши летописцы относят к тому князю, который окончательно утвердил христианство в Киеве, то есть к Владимиру, между тем, как восточный обряд еще прежде Киева мог утвердиться между азовско-черноморскими руссами, в особенности по соседству с Корсунем. Что касается до пришествия Олега из Новгорода в Киев, то если бы и действительно он княжил сначала в Новгороде, это нисколько не доказывает его норманнство. Он мог быть сначала удельным князем новгородским и потом перейти на киевский стол, как это повторилось с Святославом, Владимиром и Ярославом. Он мог оружием или хитростью захватить киевский стол, чему бывали и другие примеры. Все это могло быть без всякого призвания князей Скандинавии. Замечательно, что Длугош, имевший под руками старые русские летописи, ничего не знает о пришествии Аскольда и Дира из Скандинавии. Напротив, он говорит о них как о потомках Кия. То же самое и Стройковский, который Аскольда называет Асколд. Никоновская летопись и степенная книга также не говорит о пришествии Аскольда и Дира с севера. Известны их выражения по поводу нападения Аскольда на Константинополь. «С ними же бяху родина Рицаями и Руси, и же Икумани живяху в Ексинопонте». Конечно, это своды позднейшие, но вопрос заключается в их источниках. В числе тех легенд, которыми украшено начало нашей летописи, обратим внимание на первое столкновение полян с хазарами. Поляне дают им по мечу с дыма. Эти обоюдоострые мечи совершенно согласуются с мечами руссов по описанию Ибн Фадлана. Может быть, и самая летописная сага возникла для указания на это различие русского меча и хазарской сабли. Хазары наложили на полян, северян и вятичей дань по беле и виверицы с дыма. По некоторым спискам, почти ту же дань платили варягам северные славяне. Мы позволим себе сблизить эти известия с тем местом слова о полку Игореве, где говорится, что во время княжеских междоусобиц погане и половцы сами победами нарищущи на русскую землю емляху дань побели от двора. А может быть, тут под поганами разумеется Литва, а не половцы? Но для нас замечательно такое почти буквальное совпадение дани хазарской, варяжской и половецкой. Могло быть, что воспоминание о последней, то есть о половецкой или литовской дани, перенеслось в летописном своде на хазары варягов. Мы сомневаемся, чтобы хазары в IX веке владели Приднепровьем. Из слов летописи видно, что известие о хазарской дани относится к тому времени, когда, наоборот, хазары находились в подчинении у руссов, владеют хазарами русские и до дошнего дня. И что это за земля? Если летопись составилась в начале XII века, то какими хазарами русские тогда владели? А против кого хазарский хаган укреплял свои границы на западе и с помощью византийцев построил на Дону Саркел в первой половине IX века? Мы думаем, столько же против печенегов, сколько и против руссов. Но эта твердыня, по-видимому, мало оказала помощи. Известны последующие походы руссов на востоке сквозь хазарскую землю и разорение Саркела руссами. Один из наиболее известных норманистов, господин Куника, по поводу монографии господина Гедеонова выразил некоторые мнения, не согласные с своей школою, мнения, к которым он отчасти пришел еще прежде. Он добросовестно отказывается от руссов в Севилье, от шведских родцев, которым посвятил когда-то особую монографию, и от 862 года. Находит легендарный оттенок в известии о трех братьях-варягах и прочем. Отказываясь от скандинавского материка, как отечества нашей Руси, господин Куник, однако, не теряет еще надежды найти это отечество, по крайней мере, на островах Готланд и Даго. В замечаниях на монографию господина Гедеонова он приводит интересную параллель между нашей летописной легендой о призвании трех варягов и видукиндовым сказанием о призвании в Британию двух воевод – Генгиста и Грозы, основателей англосаксонского государства. Послы бриттов держали почти такую же речь предводителям саксов, какую славянские послы говорили варяжским князьям. Даже повторяется то же выражение – «Наша земля велика и обильна». Действительно, в обоих сказаниях есть некоторая аналогия. Но что же из этого? Подобная аналогия указывает только на повторение сходных легендарных мотивов у разных народов. чему пример мы уже видели в сагах о взятии Карастена Ольгою. Параллели собственной исторической мы не видим.